Я поднялся с пола и с удовольствием потянулся, до хруста в суставах. У меня неожиданно появилась идея. Простая, дурацкая идея, достаточно сумасшедшая, чтобы сойти за смешную, одним словом, совершенно в моем вкусе. «Позовите сюда ваших ребят, Нанка», — твердо сказал я. «Всех». «Ты принял решение?» — осторожно спросил он. «Ага», — весело сообщил я. «Думаю, оно вам понравится. А если даже и нет, во всяком случае, оно ужасно нравится мне самому. И я не забыл, что обещал не причинять вам никакого вреда, так что массовых репрессий не намечается». «Я знаю, что ты не собираешься нас убивать», — спокойно сказал Нанка. «От тебя не исходит никакой угрозы. Вот когда ты приехал, она была, поэтому я потратил кучу сил, чтобы парализовать твою опасную руку, хотя это казалось мне не очень хорошим началом. Впрочем, все оказалось к лучшему. А что ты собираешься делать?» «Хочу устроить вам небольшую экскурсию в одно милое местечко», — усмехнулся я. «В глубине души я надеюсь, что оно вам понравится. Новые места и много хорошей еды. Там ошивается целая куча людей, которые даже не верят в существование таких, как вы. Настоящие охотничьи угодья». «Ты хочешь увести нас в другой мир?» — понимающе спросил магистр Нанка. «Заманчивое предложение. А ты уверен, что у тебя получится?» «Знаешь, с того дня, как мы снова стали живыми, мы не раз пытались открыть двери между мирами, но ни одному из нас так и не удалось проскользнуть через Хумгат. Ни разу. Кажется, на тропах мертвецов мы утратили нечто очень важное». «Ничего», — легкомысленно заявил я, — «обычно у меня все получается». «Это опасно», — мягко заметил Нанка. «Да», — кивнул я, — «и довольно противно, но иногда это очень удобно». Я так и не заметил, когда они появились в комнате. Вообще-то я патологически рассеянный парень, но проглядеть появление нескольких дюжин человек, даже если они бесшумны, как тени, это уже слишком. «Все собрались». Нанка-йок вопросительно посмотрел на меня. «Что теперь?» «Не знаю», — улыбнулся я. «Вполне может оказаться, что ничего. Соберитесь все вместе, как тогда в гостиной, и постарайтесь взять меня в вашу компанию, а там посмотрим». Я еще не успел захлопнуть рот, а уже знакомая холодная волна невыносимо чужих ощущений снова накрыла меня с головой. Не осталось никакого Макса. Ни грозного сэра Макса из Ехо, ни просто моего хорошего знакомого Макса, который как-то ухитрился отсидеться в одном из потаенных уголков моего сознания, чтобы время от времени высовывать наружу свой нос. Наверное, в то пасмурное утро я действительно умер, но ничего не закончилось. Где-то далеко все еще существовала боль. Знакомая тупая ноющая боль в груди, где навсегда засел меч короля Мёнина. Не слишком высокая плата за неуязвимость. Она не так уж и мешала, особенно сейчас, когда казалась мне чьей-то чужой болью. Я очень смутно помню, что потом вытворял. Кажется, это мистическое оружие все-таки оказалось в моих руках, и я дико орал что-то несусветное на неизвестном мне самому, а, возможно, и вовсе никогда не существовавшем языке, вычерчивая какие-то загадочные знаки в сгущающемся воздухе, невыносимо горячем от моего дыхания. Вообще, мои жалкие попытки привести в порядок собственные впечатления от этой эксцентричной выходки здорово похожи на беспомощную ревизию воспоминаний о затянувшейся на неделю вечеринке в тех особо тяжелых случаях, когда тебе всего 17 лет, и у тебя первое в жизни серьезное похмелье. А ведь случалось со мной и такое когда-то, совсем в другой жизни, кто бы мог подумать. Даже джентльменский набор эмоций примерно тот же. Мне до сих пор немного стыдно и немного любопытно. Что же я все-таки натворил? А в общем-то все равно». Помню только, что в какой-то момент оконное стекло разлетелось на куски под ударом невероятно сильного порыва ветра. Он подхватил меня, нас, и унес куда-то далеко. Уже не было очаровательного унылого пейзажа гугландских окраин, и вообще ничего не было. Следующий эпизод. Я смотрю себе под ноги и вижу крошечные неровные камешки мостовой, темные и мокрые, словно недавно здесь прошел дождь. и пахло именно так, как пахнет после дождя, свежестью, мокрой травой и еще чем-то головокружительно сладким.